По-моему, сэр, он имел в виду помощника садовника. У нас как раз в то время начали пропадать персики из оранжереи. Однако мистер Энтуисл не считал, что Ричард Эбернетти имел в виду помощника садовника. Задав еще пару вопросов, он отпустил Лэнскомба и начал анализировать то, что узнал. Кое-что явно наводило на размышления. Безусловно, Ричард думал не о своей невестке Мод, а о сестре Кори, когда говорил о женской глупости и уме. И это ей он рассказал о своих фантазиях. Кроме того, он упоминал о ловушке. Ловушке для кого? Старый юрист мистер Энтуисл долго ломал голову над тем, что именно скажет он Эллен. Наконец он решил быть с нею совершенно откровенным и посвятить ее во все. Поговорив сначала о делах, в том числе о предстоящей продаже дома, он добавил: «Я буду благодарен вам, Эллен, если вы сможете побыть здесь еще немного. Видите ли, один мой друг, некий Эркюль Пуаро...» Эллен перебила его. «Эркюль Пуаро? Значит, вы думаете...» «Вы знаете о нем?» «Да, одни мои друзья. Но я думала, он давным-давно умер». «Да нет, живехонек, хотя, разумеется, не молод». Лицо его собеседницы стало бледным и напряженным. Она с усилием выговорила: «Значит, вы думаете, Кора была права, и Ричарда убили?» Тут мистер Энтуисл отвел душу и рассказал ей все, радуясь возможности доверить свои мысли и опасения человеку с таким ясным и спокойным умом, как у Эллен. Когда он закончил, она сказала: «Все это должно бы казаться просто фантастикой, но не кажется. В тот вечер после похорон Мот и я не могли не думать об этом. Твердили себе, что Кора дурочка, и все же тревожились и нервничали. А потом Кору убили, и я все пыталась внушить себе, что это лишь совпадение. Может быть, так оно и есть. Если бы только знать наверняка, как все сложно». «Да, но Пуаро человек весьма оригинальный и в чем-то почти гений. Он прекрасно понимает, что нам нужна уверенность в том, что дело выеденного яйца не стоит». «А если это не так?» «Что заставляет вас думать таким образом?» — отрывисто спросил ее собеседник. «Сама не знаю. Просто чувствую неладное. Не только слова Коры. Что-то еще в тот момент показалось мне странным». «Странным? В каком смысле?» «Не знаю, это какое-то смутное ощущение, не больше». «Связано оно с кем-то из присутствовавших в комнате?» «Да, похоже. Но я не могу сказать, кто или что это было. Я знаю, звучит просто глупо. Вовсе нет. Все это интересно, очень интересно. Вы умная женщина, Эллен. Если вы что-то заметили, значит, что-то было. Но я не могу вспомнить, что именно. Чем больше я думаю, не надо думать. Это плохой способ вспомнить что-либо. Со временем все вспомнится само собой. И тогда сообщите мне немедленно». «Хорошо», — послушно ответила Эллен. Глава 9. Мисс Джилкрист решительным движением надела свою черную шляпку и подоткнула под нее выбившуюся прядку седых волос. Предварительное следствие было назначено на 12 часов дня, а сейчас еще нет 11. «Ее серый костюм выглядит вполне прилично», — подумала мисс Джилкрист, особенно с этой только что купленной черной блузкой. «Конечно, ей бы хотелось быть одетой во все черное». Но, увы, это ей непосредством. Она окинула взглядом свою чистую и аккуратную спаленку, где на стенах красовались изображения гавани Бриксхэм, Кокингтон-Форджа, Эйстейс-Коува и на каждом размашистая подпись Коры Ланскене. С особой нежностью глаза мисс Джилкрист остановились на этюде с видом гавани в Польф-Лексоне. Другой любящий взгляд, сопровождаемый вздохом, достался выцветшей фотографии на комоде, по которой можно было судить о том, что представляла собой незабвенная чайная под ивой. Внизу прозвонил звонок на входной двери, оторвавший мисс Джилкрист от созерцания ее сокровищ. Мисс Джилкрист вышла из комнаты и поспешила вниз по лестнице. Звонок повторился, вслед за чем раздался сильный стук в дверь. Мисс Джилкрист почувствовала, что нервничает. На мгновение она даже замедлила шаг, но затем двинулась к двери, уговаривая себя не быть такой дурой. На пороге стояла молодая, изящно одетая женщина в черном, с небольшим чемоданчиком в руках. Она сразу же заметила на лице мисс Джилкрист тревогу и быстро сказала: «Мисс Джилкрист, я Сьюзен Бэнкс, племянница миссис Ланскене». «Ах, ну да, конечно. Входите, пожалуйста, миссис Бэнкс. Сюда будьте любезны. Я не знала, что вы приедете на следствие, а то приготовила бы кофе». «Благодарю, мне ничего не надо. Простите, если я испугала вас». «Нет-нет, что вы, хотя, по правде говоря, я действительно чуточку испугалась. Очень глупо с моей стороны. Наверное, из-за следствия и от того, что я думала о всех этих вещах. Но все утро я что-то нервничаю. Поверите ли, примерно полчаса назад в дверь позвонили, я едва смогла заставить себя открыть, хотя, разумеется, просто глупо думать, что убийца вернется. Да и зачем ему это? И, конечно, это была всего-навсего монахиня. Она собирала на сиротский приют, и я почувствовала такое облегчение, что дала ей 2 шиллинга. Но прошу вас, садитесь, миссис Бэнкс. Вы приехали поездом? Нет, у меня машина. Проулок такой узкий, что я не смогла проехать к дому. Но у вас тут есть что-то вроде заброшенного карьера, и я оставила машину там». Сьюзен Бэнкс оглядывала комнату. «Бедная старая тетя Кора», — сказала она. «Тетя оставила все, что у нее было мне? Вы знаете?» «Да, мистер Энтуисл говорил мне. Надеюсь, мебель вам пригодится». «Вряд ли. У меня есть своя обстановка. А это все пойдет с аукциона. Вот разве только... Вы захотите что-нибудь взять? Я буду очень рада». Сьюзен остановилась в некотором смущении, но мисс Джилкрист не нашла в предложении ничего странного и просияла. «Вы очень добры, миссис Бэнкс. Но, видите ли, у меня тоже есть мои собственные вещи. Когда мне пришлось расстаться с моей маленькой чайной, знаете, из-за войны, это было так грустно, то я не все продала. Кое-что из мебели и картины, оставшиеся после моего папы, я сдала на хранение, потому что, я надеюсь, когда-нибудь у меня снова будет мой маленький домашний очаг. Но все равно я вам очень благодарна, и если вам действительно не жаль, то вот этот раскрашенный чайный столик, милый миссис Ланскене, он такой очаровательный, и мы всегда пили за ним чай. Но, право же, мне неловко быть такой жадной, миссис Бэнкс. Ведь у меня уже есть все прекрасные картины миссис Ланскене и ее аметистовая брошь. Но, быть может, ее мне следует вернуть вам? Нет-нет, что вы? Вы хотите разобрать вещи? После следствия, наверное. Пожалуй. Я останусь на пару дней и разберусь со всем. «Вы хотите сказать, что будете ночевать здесь?» «Да. А что, это почему-либо сложно?» «О, конечно, нет, миссис Бэнкс. Я постелю свежие простыни на мою постель, а сама великолепно устроюсь здесь на кушетке.